Живые и мертвые. Никто из них еще не знал, что вынужденная остановка у моста, разрезавшая их колонну надвое, в сущности уже разделила их всех, или почти всех, на живых и мертвых. Константин Симонов. Всю ночь ребята из группы эвакуации собирали и выносили тела наших погибших товарищей. Их приносили и складывали друг возле друга, застывших, как поломанные куклы, в нелепых позах. Самое страшное было то, что глаза большинства погибших были открыты. Они не хотели закрывать их и покидать этот мир. Они хотели видеть, что же здесь произойдет после того, как их не стало. Куда бы я ни передвигался, они как будто следили за мной в полутьме подвала и молчаливо спрашивали: «Зачем ты нас туда послал, командир? Что нам теперь со всем этим делать?» Их безжизненные тела, как гора черепов с картины русского художника Верещагина «Апофеоз войны», немым укором напоминали живым, что мы теперь в неоплатном долгу перед ними. Мне хотелось убежать и не соприкасаться с их телами и глазами даже взглядом. «Что, неприятно тебе, коммерс?» Встал рядом с психологом мой вояка. «Смотри, этому пуля попала в голову. Это значит, что смерть была быстрой и легкой. Завидую ему». «Перестань. Все люди смертны. Сократ – человек, следовательно, Сократ смертен». Процитировал он самый известный силлогизм из логики. Странно, что ты еще к этому не привык. Люди ко всему привыкают. К этому не хочется привыкать. Тогда думай о живых и о том, как сделать так, чтобы они не лежали рядом с мертвыми. После подсчета 200-х и сверок со списками оказалось, что еще 4 бойца числятся в без вести пропавших. Птица, отвечающая за личный состав перед кем-то из главного штаба отряда, стал торопить меня с поисками. Нашли еще 2 семьи мирных. Вышли в эфир бойцы с передовой. Как стемнеет, нужно их штаб эвакуировать. Сделаем. Через 2 часа после заката в подвал привели первую семью. Их было 3. Муж и жена лет 50, одетые в теплые и относительно чистые вещи, и их сын, парнишка 17 лет с коробкой от армейского пайка. Они тревожно озирались по сторонам и не знали, как себя вести. «Присаживайтесь», — предложил я. «Что у тебя в коробке?» «Крыса домашняя», — ответил парень и, приоткрыв коробку, показал мне своего питомца. Не бросил друга. С большим уважением в голосе сказал я. Мы стали общаться, и парень рассказал, что учился в музыкальном училище до военных действий и очень сожалеет, что пришлось прекратить учебу. Его отец молчал, а мать плакала, когда слушала своего сына. Вдруг отец очнулся и, обращаясь ко всем нам, заговорил: «У меня там в сейфе ружье хорошее, я охотник, пользуйтесь». Я смотрел на эту семью, и мне становилось все больнее. Я сопереживал им, потерявшим свой мир и всю свою прошлую жизнь, и даже боялся думать, что их ждет впереди. Хотелось быстрее их отправить дальше в штаб, чтобы они оказались как можно дальше от войны и смерти. Эти люди были мирными, и они были неуместны в ситуации, где одни люди неистово убивали других, где все перевернулось с ног на голову, и то, что еще вчера казалось невозможным, стало нормой. «Все самое страшное позади, теперь вы в безопасности». Заученно стал бубнить я, сам не веря в то, что говорю. Они слушали меня и кивали головами. Я вышел на связистов в штабе и заказал машину, чтобы их эвакуировать. После того, как я получил подтверждение, что машина выехала, я вышел на ребят и дал команду выводить 2-ю семью. «Они отказываются уходить, констебль, что нам делать?» «Скажи, у нас приказ и точка», — повысил я тон. «У них 2 собаки где-то по огородам бегают, овчарка немецкая и хаски. Без них не хотят уходить. Пообещайте им, что мы будем их искать, а пока пусть выходят. Скажите им, что командир приказал их выводить. И точка. Как только их завели в подвал, на меня напала женщина лет 60, с аккуратно подстриженными крашенными волосами, одетая в дубленку. «Кто здесь главный?» Она обвела нас глазами и, увидев, как я кивнул, быстро подошла ко мне. «Мы никуда не пойдем, тут наш дом. Вы сейчас займете наш квартал, и мы вернемся домой. Нас даже украинские солдаты не выгоняли». «Я вас очень хорошо понимаю», – включился мой психолог. «Но, скорее всего, как только мы займем ваш квартал, сюда начнут стрелять градами и минометами. У вас просто нет шанса выжить в вашем доме». «А вдруг нет? Давайте подождем». «Давайте, но не здесь, а в Зайцево, где более безопасно». Мужчины, которые пришли с ней, молча слушали и не перебивали ее, видимо, зная ее крутой нрав и умение настаивать на своем. «Ладно, но я уйду только со своей собакой», – не сдавалась она. «Как вас зовут?» «Наталья». «Наталья, я даю вам слово офицера Вагнера, что мы найдем вашу собаку и привезем ее вам. В Зайцево». «Сигарету можно?» «Конечно», – ответил я и протянул блок сигарет. Она резко и торопливо вытащила три пачки и замерла, глядя на меня. Я кивнул. Она выдохнула и взяла одну пачку себе, а две других раздала мужчинам. Распечатав свою пачку, она дала им по сигарете и закурила сама. «Трудности с сигаретами были?» «Еще какие?» С наслаждением затягиваясь, прошептала Наталья. «Добывали правдами и неправдами». Она напоминала мне мою мать, которая вела себя очень уверенно и жестко, когда дело касалось вопросов выживания семьи. С этого момента, когда я дал ей слово, у меня в голове включился режим «Операция спасти собак». «Епошка констеблю, найдите собак, особенно хаски, и приведите их в штаб». Демонстративно при ней отдал я приказ бойцам. «Сделаем, командир, она где-то тут бегала», – быстро отреагировал Епошка. Через час после того, как их увезли, бойцы привели раненую овчарку, которой осколком повредила ногу. Нога была пробита, и кобель еле наступал на нее. Найти хаски бойцам так и не удалось. Журналисты, узнав про ситуацию с животными, попросили привести их в штаб, чтобы снять сюжет про эту ситуацию. Я привязал к ошейнику овчарки бельевую веревку и повел ее к точке эвакуации. По дороге кобель постоянно останавливался, чтобы поесть снега. «Намучился ты, видно, дружище», – стал я разговаривать с ним, как с ребенком. «Ничего, теперь и у тебя все позади. И сейчас мы с тобой поедем к хозяевам. Там тебя и полечат, и покормят как следует». Дождавшись пикапа, я взял пса на руки и уселся с ним в кузов. При каждом звуке взрыва он скулил и пытался вырваться. Ему было страшно. Я сильнее прижимал его к себе и шептал ему на ухо успокаивающие слова, чтобы он не боялся. Мне было больно от того, что этот пес страдает по вине людей. По прибытии в штаб я передал пса пустырнику и попросил накормить, напоить и полечить его. Он пообещал, что сделает все, что необходимо, и передаст его хозяевам. Зайдя в штаб, я увидел своих знакомых журналистов, Сашу и Сергея, которые ждали моего приезда. «Хаски еще не поймали. Бегает от бойцов и никого к себе не подпускает». «Жаль. Хотели репортаж снять про воссоединение семьи. Женщина это так и сказала. Что собака – это мой ребенок и моя семья», – с сожалением сказал Саня. «А ты чего такой грустный?» «День тяжелый. Погибшие. Потом мирные эти, еще и собаки. Я собак с детства люблю. Тяжело смотреть, как они страдают». «Держи, констебль», – сказал, зайдя в комнату командир и протянул мне банку энергетика. «Я тебе что позвал?» «Приказ пришел. Завтра обязательно нужно всех погибших с поля боя вытащить. Обязательно». «Понял. Будем искать и вытаскивать». Пока я брел назад в свой дом на передовую, Голова гудела от нахлынувших воспоминаний и чувств. Как будто эти мирные, этот пацан с крысой, Натали с ее собаками, позволили мне открыть дверь в давно замурованную комнату, в которой пряталась мирная жизнь и мои переживания, связанные с ней. Мысли, картинки и целые фильмы проносились в голове непрерывным потоком. И я даже не сопротивлялся им. Я вспоминал отца и маму, брата и друзей, девчонок и свою кошку, которая жила в Саратове. И это не разрушало, а наоборот, наполняло и придавало сил. И пошка констеблю, что с собакой? Ловим, командир, вокруг дома бегает, а подходить боится. Парни, сделайте это, пожалуйста, для меня. Попросил я их как друзей. Они, видимо, почувствовали, что прошу их не как командир, а как человек, которому необходимо, чтобы эта собака выжила и была передана хозяевам.